Глава 37. Я лежал на боку. Затылок болел, в голове была темнота и туман. Я лежал лицом на чем-то пахнущем пылью и царапающем мне щеку. Когда я открыл глаза, ничего не изменилось, и я закрыл их обратно. Немного спустя я снова пришел в себя. Я лежал на спине, и у меня болела щека. Голова казалась очень хрупкой, но не разбиты на кусочки, поэтому я открыл глаза и не стал их закрывать. Все равно ничего не изменилось. Я опасливо привстал на локтях. На это ушло больше времени, чем я предполагал. Когда мне это наконец удалось, я подтянул ноги и кое-как сел. Я дотронулся до затылка, нащупал шишку. От прикосновения к ней меня пронзила боль, я убрал руку. Я дал глазам несколько минут, чтобы приспособиться к свету, но приспосабливаться оказалось не к чему. В глазах стояла чернота. Иногда по ней проплывали разноцветные круги. Реакция моего несчастного мозга на минувшую встряску. Я потер глаза и лицо, но стало только хуже. Я медленно проверил содержимое карманов и обнаружил, что исчез сотовый, но остались бумажник и сигарета. Я сунул в рот сигарету и чиркнул зажигалкой перед лицом. Сигарета почти загорелась, когда я понял, что вижу кого-то. В 3-4 ярдах от меня, скрестив ноги, сидел Скотт. «Господи!» — крикнул я, и сигарета выпала изо рта. Мир снова почернел, еще гуще, чем прежде. «Привет, Джон!» — сказал женский голос. «Добро пожаловать домой!» Я, не отдавая себе отчет, вскочил на ноги. Затылок по-прежнему болел, и я чуть не упал. Я принялся чиркать зажигалкой один, другой, третий раз. Наконец она загорелась. Рядом с мальчиком на полу сидела Кэрол. Она сильно похудела со времени нашего последнего свидания. Я шагнул вперед и вгляделся в мальчика. Конечно, это был не Скотт. Через пару секунд я понял, что у него другие глаза и черты лица. Сходство было ощутимым, но если Скотт сильно напоминал меня, этот мальчик, несомненно, удался в мать. «Это Тайлер!» Он продолжал смотреть на меня, словно на чудовище, которое, если он не будет двигаться, возможно, сожрет его не сразу. «Ну да», — сказала Кэрол. «Тайлер, это твой отец». Зажигалка сильно раскалилась, и я отпустил рычажок. На мгновение я порадовался воцарившейся темноте. Я сделал шаг вперед и осторожно опустился на пол. Взяв зажигалку в другую руку, я снова нажал на рычажок и недоуменно посмотрел в лицо женщины, которая прежде была моей женой. «Кэрол, что это значит? Черт побери!» Она сказала, что вчера их посреди ночи похитили из дома, который они снимают в Рентоне. За ними пришли двое. Одного из них она узнала, он принес послание в библиотеку, где она работала. С тех пор их держат здесь, в нашем старом доме. Она уже пыталась выбраться. Но тот, кто закрывал дом, поработал на славу. «Я не об этом спрашивал», — сказал я. «Я спрашивал, что все это значит?» Она не ответила. Я слышал, как они с Тайлером дышат в темноте, почти в унисон. Теперь, понимая, где нахожусь, я как будто стал ориентироваться в пространстве. Зажигалка снова раскалилась, и я, пошарив по полу, нашел упавшую сигарету. Я закурил, и когда затягивался, в свете огонька проявились их лица, обращенные ко мне. «Тебе не следовало возвращаться», — заявила Кэрол. «Почему?» «Не следовало, и все». «Я приехал, потому что один человек сообщил мне, будто ему известно, что случилось со Скоттом». «И что, известно?» «Сложно сказать», — признался я. «Нередко мне казалось, что она немного не в своем уме». «Она?» «Элен Робертсон. Она была женой Джерри Робертсона». «Была? А что случилось?» «Он умер несколько месяцев назад. Откуда тебе известно это имя?» «Я выросла здесь неподалеку». «Ты его знала?» «Почти нет. Я знала Брук». «Брук? Откуда?» «Мы учились в одной школе». «Вы дружили?» «Брук ни с кем не дружила. Она Брук. Она Робертсон». «Забавно. Сегодня утром то же самое сказал мне Билл Рейнс. Я так и не понял, что это должно означать». «Ты видел Билла?» «Да». «И как он?» Наступила моя очередь отмалчиваться. Я затянулся и увидел чопорное лицо Кэрол в 6 футах от меня. «Тебе нечего мне сказать?» — спросил я. «Не понимаю, чего ты хочешь». «Дерьмо собачье». «Это гадкое слово», — тихо сказал Тайлер. «Извини. Я знал, что, наверное, хорошо бы подойти к нему, обнять, сделать что-то подобающее отцу. В свете зажигалки я уловил в чертах маленького лица сходство с тем младенцем, которого я когда-то держал на руках, кормил. Еще мне было ясно, что он не видел меня почти 3 года. Я понятия не имею, сколько у нас времени. Однако остались вещи, которые мне необходимо было узнать». «Элен мертва», — сказал я. «Кто-то убил ее и оставил с посланием ко мне». Молчание. «Хочешь узнать, что это было за послание?» Молчание. «Футболка, в которой я бегал, когда мы жили здесь. Подаренный мне браслет. И письмо по электронке. Письмо от Дженни, которого я никогда не видел». Еще одна затяжка, и я заметил, что из глаз Кэрол выкатывается по слезе. «Пожалуйста, Кэрол, столько времени прошло! Я имею право знать!» Она сказала, что подозрений у нее не возникало, и, вероятно, не врала, но так и осталось неясным, что заставило ее однажды утром войти в мой кабинет и заглянуть в компьютер. Там все равно ничего не должно было быть. Мы с Дженни в то время не переписывались, а когда начали, все письма немедленно удалялись. Это правило номер 1, если вы завели роман, что вам наверняка известно. Я настроил почтовую программу на проверку почты по расписанию. 1 раз в середине дня и перед этим утром в 9 часов. Если я работал дома, то старался придерживаться такого распорядка, чтобы день не превращался в непрерывные вопросы, ответы и повторные вопросы от тех же людей. Когда у меня начался роман с женой Билла Рейнза, я стал снимать почту вручную. В тот день между нами ничего не было, как не было уже несколько месяцев, а потому я успел включить прежний режим. И вот утренняя почта была принята автоматически, включая те письма, что пришли ночью. И когда Кэрол взглянула на монитор... Типичный несчастный случай. Хотя говорят, что мы сами творцы своего счастья. Кэрол прочла его. То письмо, распечатку которого я видел. Она стояла перед компьютерным столом, ее переполняли эмоции, которым нет названия, и она не знала, что делать. В конечном счете Кэрол распечатала это письмо, а потом стерла его из почты. Большую часть дня она провела на лужайке с ребенком, читая и перечитывая письмо, обдумывая его снова и снова. Оно не оставляло возможности для других толкований. Сила эмоций не вызывала сомнений, как не вызывало сомнений то, что у этого письма была предыстория, о продолжительности которой она могла только догадываться. Кэрол сообразила, что надпись на браслете, подаренном женой другого мужчины, означает соединение 2 Дж — Дженни и Джон. Присяжные в суде даже не потрудились бы покинуть зал заседания. Все было ясно. Вопрос состоял в том, что же произошло на самом деле. Из письма следовало. То, что прежде творилось между этой женщиной и ее мужем, закончилось или, как минимум, приостановилось. Кэрол была гораздо умнее, чем считала сама. И поняла, что лучше всего сделать вид, словно ничего не произошло. Проглотить боль. И пусть будет, что будет. В конечном счете, с кем не случается. Не всегда такие романы затягиваются или бесповоротно меняют жизнь. Один единственный ураган не означает, что вы должны покинуть дом и навсегда поселиться под землей. Еще Кэрол поняла. Из того факта, что А, вероятно, время от времени трахает или трахал Б, еще не следует, что жизнь и сердце А больше не принадлежит Б. Но ей было больно. Такую боль чувствуешь, когда человек умирает. Когда мир в один миг меняется, бесчисленные эпизоды наполняются новым смыслом, воспоминания блекнут, а улыбки становятся фальшивыми. «Как ты мог, Джон? Нет, как ты мог? Когда я была беременна? И потом? Скажи, потому что я 3 года пыталась понять, но так и не поняла». «Я тоже», — сказал я. Вернувшись в тот день с работы, я был с ней ласков. Я привез из книжного магазина Якима Бордерс роман, на который она положила глаз, и что-то легкое на обед. Когда мы лежали в постели в ту ночь, всего в каких-то 40 футах от места, где сейчас сидела Кэрол, тихим бесстрастным голосом рассказывавшая мне все это, она знала, как поступить по-взрослому. Сделать вид, будто ничего не произошло. Так, по крайней мере, ей следовало вести себя по отношению ко мне. Но Дженни... С ней дела обстояли иначе. Кэрол, случалось, приглашала ее на ужины. Ходила с нею по магазинам, болтала за кофе. Она бывала в ее доме часто. До, во время и после. Спустить это ей Кэрол не могла. Моя сигарета давно догорела, и теперь мы сидели в темноте. Тайлер молчал, но я обратил внимание, что Кэрол использовала длинные и взрослые слова, чтобы ему было непонятно, о чем речь. В конечном счете, ему ведь всего 3,5. Нужно быть гораздо старше, чтобы понять, как можно испортить себе жизнь собственной глупостью, что жить нынешним мгновением — прекрасный способ изгадить бесконечное множество мгновений, которые у вас впереди. «И что ты сделала?» Я услышал, как она сглотнула. «Что ты сделала, Кэрол?» Она сказала, что пыталась забыть. Убеждала себя, что Дженни Рейнс виновата ничуть не больше, чем я. Но у нее не получалось. Она все время вспоминала тот день, приблизительно через месяц после рождения Тайлера, когда она случайно встретилась с Дженни в Рослине. В конце концов, они вместе зашли в кондитерскую. Дженни взяла Тайлера на руки. Кэрол не знала, продолжались наши отношения в то время или нет. Это не имело значения. В любом случае, Дженни не следовало вести себя с ней так легкомысленно. Я опустил голову. Я догадывался, что она чувствовала. Один раз я совершил ошибку, устроив для Кэрол вечеринку-сюрприз. Ей было жутко не по себе. Тот факт, что друзья приехали пожелать ей всех благ, оказался начисто сведен на нет другими соображениями. Со многими из них она давно не разговаривала. Ни один прежде не сказал ей ни слова добрых пожеланий. На самом деле они все лгали ей, искажали ее мир недомолвками, из-за них она ощущала, что реальности не стоит доверять. И поэтому я напустила на нее печаль. «Что такое печаль, Кэрол?» «Печаль, она и есть печаль. Выражайся проще, пожалуйста. Вставать утром и чувствовать себя несчастной. Не понимать смысл происходящего. Смотреть на вещи, которые должны иметь для тебя ценность, быть тебе небезразличны и не иметь возможности вспомнить, почему». В памяти промелькнуло, что Билл говорил о Дженни, какой она была перед отъездом. «Ты имеешь в виду депрессию?» «Нет, это настоящее». Я покачал головой, хотя она все равно не разглядела бы в темноте. «Кэрол, это похоже на ерунду. Пожалуйста, скажи мне, что ты сделала с Дженни?» «Я же говорю, Джон, я ничего не делала сама. Я просто пошла к человеку, который мог сделать». «Кому?» «К Брук». «Брук Робертсон? И что она?» «Она напустила это. На Дженни». «Ты хочешь сказать, что Брук — ведьма?» «Не она. Ты, Джон, не здешний, тебе не понять». «Прекрати, бога ради, Кэрол!» Она говорила странным распевным голосом. «Я пошла к Брук. Я внесла плату. Я дала ей вещи, которые нужны. Она сделала то, о чем я просила. Оно...» Она не могла подобрать нужные слова и снова принялась плакать. Навзрыд. «Что оно, Кэрол?» «Оно пошло наперекосяк». «Мама?» Плач матери расстроил Тайлера. «Меня тоже, но я ничего не мог поделать. Что ты...» «Я не хотела ничего, кроме печали, ничего больше». «Кэрол». «Да блин, послушай, что тебе говорят. Ты спросил? Так слушай же, идиот. Ты что, ничего не почувствовал?» «Когда?» «В день, когда это случилось. Ничего?» Я встал и пошел прочь, но идти было некуда. И что бы ни делала Кэрол, я думаю, она мне не лгала. Я повернулся. «Рассказывай».